Слушаю. Алло, Сергей, здравствуйте. Да, вы меня слышите? Да, добрый. Да, московский комсомолец Уфа, вот звоним с вами пообщаться по поводу вот недавно произошедших событий, связанных с самосожжением. Хотелось бы чуть-чуть поподробнее узнать, вот, ну, как бы есть разная информация есть в сети, хотелось бы от вас узнать, как от человека, который непосредственно... Пожалуйста, я все, что знаю, могу рассказать, поскольку, ну, я... все это на моих глазах разбивалось, вот. Да, поэтому давайте ну, сейчас, задавайте вопросы, или я могу... Давайте я сейчас в двух словах объясню, как сейчас, это... У вас есть сейчас время поговорить? Да. Да? Буквально 10 минут. Сейчас, я прошу прощения, сейчас я выйду на улицу, а то здесь плохо слышно. Сейчас, секундочку, да. Вы, наверное, в интернете там смотрели, мы размещали там, я в Фейсбуке на своей страничке, да. То есть, давайте вот. Как это понимаю, вы поправите, добавите, если что. Человек, который был депутатом городского совета Ялты, человек, который длительное время, в общем, коренее его некуда, он был владельцем какого-то кафе, которое у него попытались отобрать, он сжег себя и умер. Ну, у его жены формально, юридически, кафе принадлежало жене. Ну, то есть семье, можете сказать, да, семье, да. Угу. Да. Да, именно все правильно, да. Алло. Так хорошо, а собственно, алло. Его пытались забрать на каких-то законных основаниях, он незаконно им владел или как? Нет, тут смотрите, опять-таки, при Украине люди, ну, получали возможность, ну, как малый бизнес, да, там на кафе открывались, да, у него это были разрешения и все. И сейчас разрешение там, часть заканчивалась, ну, там достаточно запутанные юридические коллизии, понимаете, вот, даже если допустить, что разрешение заканчивалось. Там, понимаете, там достаточно сложный порядок, в общем-то, там уведомлять надо нотариальным путем, вот, о том, что арендодатель расторгает договор. Вот. Я бы сейчас не брал бы оценивать юридическую плоскость, сейчас Следственный комитет, да, прокуратура будет этим заниматься. Я бы брал бы морально-нравственный аспект. Понимаете? Дело в том, что ну, вот глава администрации города Ростенко Андрей Олегович, он второй год в Ялте, если вы посмотрите его биографию, у него очень маленький опыт управленческой работы, да. Он с 91 по 2000 год работал водителем-экспедитором, с 2000 по август 2014 года работал директором частной фирмы. То есть он не то что на госслужбе, ни дня в госучреждении не работал, но главное его достоинство в том, что он друг губернатора Аксенова. Понимаете, и просто... Вот он. Да. И то просто, есть, да, да, да, и просто... поставил на эту должность, получается, просто, да? Да. То есть, понимаете... А Ростенко замешан в какой-то преступной деятельности вместе с Аксеновым? Ну, вы, опять-таки, если посмотрите интернет, да, вы увидите, там были к нему вопросы о том, что, ну, по украинскому периоду он состоял в ОПГ «Греки». ВПГ «Греки», да, вот, организованная преступная группировка. Но сейчас, в российское время, в общем-то, уже украинский период, он как бы зачеркивается. Да. Но вы можете посмотреть его декларацию, да, его декларацию, откуда столько недвижимости, откуда сколько земли. Ну, может быть, он это заработал в коммерческих структурах. Я допускаю это, да. Вот, хотя, ну, тут, понимаете, у меня нету документальных фактов. Хотя люди говорят, что там в 96-м году он был арестован за там незаконное ношение оружия, да, в Симферополе, в СИЗО сидел. Вот, но это как бы пока на уровне слухов, то есть я не могу оперировать этим как фактами, да. Вот, но я говорю о морально-нравственной стороне, о том, что Ростенко, он достаточно равнодушен к людям, он бывает груб к людям, понимаете, он делит город на своих и чужих, понимаете, вот. Ну, и идут постоянно разговоры о коррупции, о том, что через посредников все вопросы в городе решаются. То есть те предприниматели, которые, продолжают платить, откликаются, скажем так, на просьбы, свадьбы там различные, те остаются на своих местах. Те же, кто не платит, те под разными предлогами, их бизнес сворачивается, их выгоняют на улицу, ну вот как в частности со Стрекалиным. Понимаете, если все-таки в Москве Собянин тоже проводит определенную ревизию, да, но он малому бизнесу предоставляет альтернативные места, да, для работы, для того, чтобы, то в данном случае с Александром Ивановичем этого сделано не было. Вот. Более того, Александр Иванович, это началось история еще весной, в апреле, да, и Александр Иванович все время пытался прийти на прием, просто поговорить. К сожалению, Ростенко сказал такую фразу, вот жена его повторяет: я вас не вижу на Приморском пляже. Понимаете, то есть, так, как бы отрезал, и даже разговора. Там просто они готовили этот снос давно, и снос шел несколько этапов. 2 августа, когда первое было начало сноса, когда они половину строений снесли, да, мне Александр Иванович позвонил, и я вместе с ним поехал в администрацию, да. Как вам сказать, сначала было унижение. В чем? Александр Ивановичу 75 лет. 2 августа было плюс 35 градусов в Ялте. У Александра Ивановича были шорты, достаточно длинные. Его охрана не пускала в здание администрации. Понимаете, то есть человек, который 10 лет проработал в этом здании, заместителя мэра, его не пускают, понимаете. Наконец-то мы через помощника прошли. И когда мы пришли в приемную Ростенко, секретарь говорит: совещание. Но Александр Иванович, он человек решительный, он говорит, я на минутку, и открыл дверь. Он прошел, но, видимо, я-то стоял за ним, Ростенко его видел, но, видимо, дал команду, охранник его, выдавил в приемную. И говорит: идите там в торговый отдел, идите, если бы хотя бы сказал там, давайте я приму вас через 40 минут, через час, через 2 часа, была бы какая-то готовность к диалогу. А здесь такое хамство, что ли, понимаете, вот. Просто Ростенко-то новый человек в городе, понимаете, он здесь второй год работает. Стрекалин, три месяца он говорил, что если будет такое продолжаться, я сделаю самосожжение у доски почета, на которую я был трижды занесен. Вот я сейчас с вами разговариваю, смотрю на эту доску почета и говорю этим чиновникам, да, я говорю: видите, как деликатно Александр Иванович поступил, что он сжег себя в парке, понимаете, а не у доски. Если бы он это сделал у доски почета, то, наверное, каждый бы, кто проходил, это было бы уже, такое место сакральное, что ли, понимаете, что человек принес себя в жертву только для того, чтобы вся страна обратила внимание на Ялту, на то, что здесь не все в порядке со властью, понимаете, вот. Посмотрите, перевыполнение бюджета идет за счет чего? За счет того, что была продана, филейная часть Ялты, Тесели, такое место, где в свое время у Горького была дача, понимаете, вот, то, что здесь, люди, там было недавно обращение афганцев, понимаете, то есть достаточно, много, видите, к сожалению, правоохранительные органы пока молчат. Может быть, здесь как вот с Республикой Коми, да, когда там 6 лет вроде как пасли этого гайзера, и только когда уже, видимо, тут... капля, что ли, какая-то переполнила чашу, его арестовали, да, хотя он до этого был за 2 недели до ареста на приеме у Путина, да, показывали по телевизору и входил в десятку лучших губернаторов. Не знаю, вот, но то, что в Крыму не все в порядке, наверное, может быть, ваши друзья приезжают, отдыхают в Крыму, в Ялте, вот, видят, какое обслуживание, какие высокие цены. Почему высокие цены? Поскольку нету конкуренции в экономике, понимаете, поскольку места распределяются нужным людям, своим людям. Так я бы сказал. Хорошо, вот. Слушайте, а сколько, как вы думаете, еще должно сгореть ялтинцев для того, чтобы ситуация изменилась лучше? Я бы так не говорил. Это не метод, это плохо. Я Александр Иванович от этого, отговаривал. Помните, это абсолютно... не выход из ситуации. Так нельзя поступать. Если вы помните, значит... предыдущем разговоре я рекомендовал вам, значит, воспользоваться самосожжениями, и так и произошло. Да. Вам не кажется, что ситуация будет усугубляться так и дальше? Просто потому, что оккупационные власти не очень хотят интересоваться тем, что нужно жителям. Ну, видите, я бы иначе ставил вопрос. Крым принадлежит всему человечеству, и мы земляне. Ну, вот кто на планете земля оккупационный, кто не оккупационный, слушайте, может быть, это марсианам решать. Я вам понимаете, скажу, да. То есть здесь, помните слова Маяковского, чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием, понимаете? Ну, слушайте, наверное, это... Как вы можете говорить о том, что земляне, когда одни земляне против оккупации, войны, военщины, убийств, а другая часть землян за это? Как же вы говорите, земляне? Земляне разные бывают. Есть... Вы знаете, тут нам нужен, наверное, чтобы люди с планеты Марс прилетели, да, вот, или откуда-то дальше, да, и уже могли нашу цивилизацию. Ну, а как вы объясните, что в 41-м году великий народ немецкий, да, начал воевать с великим народом русским, да? Как вы можете это объяснить? Понимаете, здесь все достаточно сложно. Важно только одно, чтобы ко всем явлениям мы подходили с позиции гуманизма, с позиции человечества, да, чтобы мы все-таки жалели людей, а не давали какие-то резкие оценки, понимаете, в конце это концов. Дело же не в оценках. Подождите секундочку. Дело не в оценках, смотрите. Ведь та ситуация, которая привела к тому, что, значит, человек себя сжег, ведь это не ново, ведь это уже было. Да. Ведь те проблемы, которые вы говорите о Ростенко и о Ялте вообще, ведь эти проблемы на протяжении длительного времени уже в Ялте. То есть, по сути, с момента значит, смены, грубо говоря, властей, да, этот процесс движется. Правильно? И ничего не меняется. Подождите, секундочку. Вот вы как местный житель, это ваш город, вы оттуда. Вы как местный житель, вы можете как-то повлиять на ситуацию? Не можете. Конечно, можем. Ну как ты? Конечно, можем. А как? Ну вот смотрите, я вам объясню, пожалуйста, я могу в несколько примеров привести, да? Вот. Опять-таки, хотели... Нет, я вам объясню. Хотели поставить киоск в центре Ялты, да? Мы на этом месте поставили памятник Юлиану Семенову. Понимаете, да? Или на набережной, опять-таки, хотели тоже там точки с пивом, там, с чем-то, да? Мы поставили памятник Романовым. Вы можете посмотреть хороший такой обелиск, да. Поэтому здесь все люди так или иначе решают, понимаете, вот. Опять-таки, 9 мая директор театра Ялтинского хотел провести спектакль, как он назывался, «Мартовские коты», да, про мужчин-стриптизеров. Мы не позволили ему это сделать, понимаете, хотя он говорил, это хорошо, это нормально, 9 мая, когда идет минута молчания в могилы неизвестного солдата из Александровского сада, смотреть там на этих мужчин-стриптизеров. Спектакль. Мы не дали, мы поломали. Не было 9 мая этого спектакля. Вот, поэтому мы можем очень многое, понимаете? Люди могут очень многое. Секунду, разберитесь с Ростенко. Почему у вас... Нет, с Ростенко, я думаю, он сейчас уйдет в отставку, понимаете? Я вчера его видел, у него достаточно грустная физиономия. Во всяком случае, весь мир узнал об этом тут. Да. Мы обязательно напишем об этом, потому что мы хотим, чтобы и наши читатели узнали о том, что вот, значит, в Ялте такое происходит, что оккупационные власти творят. Вот, а по поводу мужского стриптиза, это вы зря. Знаете, женщинам нравится, поэтому не надо лишать их удовольствия лицезреть танцующих мужчин, почему бы и нет. Просто вы не смотрите, если вам не нравится. И все. Ну, видите ли, если... вашего папы или мамы. У вас есть родители? Конечно. Да, вот, если на дне рождения вашего и папы или мамы, да, приходят голые люди, да, и начинают как-то себя, да, наверное, вашим родителям это не понравится. Правильно, да? Поэтому и 9 мая нам не нравится, понимаете, в другие дни это московская антреприза, да, наверное, смешно, но в другие дни. Я думаю, вашим родителям тоже не понравится, да, если придут голые люди, за их сядут за их праздничный стол, правильно? Ну, вы утрируете, конечно, непонятно зачем. Нет, но так и вы утрируете, и вы же утрируете, понимаете? Слушайте, поэтому нет, вот, жизнь прекрасна, приезжайте в Ялту, вместе пройдем по городу, я много интересного расскажу. Жизнь покажу, прекрасна, да. Когда граждане себя не сжигают, вот тогда жизнь прекрасна. Мы с вами говорим о том, что в Ялте люди сами себя сжигают из-за беспредела администрации, которая раньше была в ОПГ. И вы говорите, что все прекрасно, и вы что-то можете поменять. Что вы можете поменять, Сергей? Шило на мыло? Да, очень многое. Да очень многое. Вы зайдите в Яндекс или Google, да, и посмотрите, сколько наших коллег откликнулось, написали. Вот, поэтому очевидно, что этот глава администрации идет в отставку. Понимаете, это очевидно, поскольку народное возмущение дает свои результаты, понимаете? Конечно. Поэтому тут следующим будет другой друг Гоблина, то есть Аксенова. Другой, следующий какой-то его ОПГшный друг или кто? Или, может быть, вы знаете, опять-таки, я могу судить только о том, что я вижу своими глазами, понимаете, вот, потому как много раз меня обманывали, много раз мне дезинформацию давали, это тоже, поэтому, все относительно, я только за то, чтобы были прямые выборы, был прямой конкурс, понимаете, чтобы непосредственно жители нанимали управляющего там, да, как там, менеджера, да, на работу. Чтобы было реальное народовластие. Так же делается, так же в Европе делается, а мы же не в Европу, нам же эти европейские ценности неинтересны. Видите, опять-таки, все субъективно. Не-не-не, подождите, секунду. Народовластие и демократия – это чисто европейская штука. Поэтому давайте вот без вот этого. А то сейчас начнется, сначала вы хотите народовластие, а завтра вы хотите уже Майдан. Давайте без вот этого, хорошо? Опять-таки, видите, у каждого свой субъективный взгляд. Понимаете, кто-то любит мармелад, а кто-то любит там пастилу. Понимаете, кто-то любит вафли в зефире, там, понимаете, тут по-разному, этим, вы же помните лозунг Совета Европы, да, все различные, все равны, правильно? Слушайте, возможно, да, но тут же важно понимать, конечно, вы не можете одновременно сидеть на двух стульях. Не знаю. Во всяком случае... Попа может порваться, понимаете? Ее физиологическая... Я свободный человек, я живу в свободной стране, абсолютно все. Который только что заслуженный гражданин города сжег себя. Вот это свободная страна. Мы возмущены, конечно. Делайте, конечно. Но вы знаете статистику суицидов в Швеции и Норвегии? Самые благополучные страны, самые богатые страны, да, Европы. А вы знаете, сколько там суицидов? А знаете почему? Почему? Они открывают интернет, а там им новости из Ялты. Конечно, они будут суициды устраивать. Вы утрируете. Это все. Они не знают русского языка. Да. Так они на своем читают. Вот. Это все. Покажите мне на норвежской или шведском сайте этих новостей там нет. Под конец резюмируя такой вот вопрос, то есть, вы надеетесь, что Ростенко, этот, значит, ОПГ бывший, уйдет в отставку. Вы надеетесь на это. Как вы думаете, все-таки следующим мэром у вас получится, значит, своего... выбрать из, так сказать, из своей среды кого-то? Или это будет очередной друг Гоблина? Какая вероятность? Сколько процентов, что у вас получится сделать то, что вы хотите? Как вы считаете? Опять-таки, мы за прямые выборы мэра. Поэтому все желающие... Все желающие, вероятность, ну, я бы и так не ставил вопрос. Я за возвращение выборов, прямых выборов мэров, пускай хоть из Сыктывкара, хоть из Янгиюля управленцы выйдут, покажут свои программы, и мы будем доверять или не доверять. А в принципе, в породненном с Ялтой города Маргейте каждый год меняется мэр, и все, и никто не умер. Вот, это нормально, поскольку не зависит развитие города от того, от той личности, которая стоит сегодня у руля. Вот, и это нормально, я считаю. Вот, так что, знаете, как говорят, сменится еще 2-3 президента, и жизнь наладится. Ну, хорошо, я надеюсь, вы дождетесь этого момента, не вы, так ваши прапраправнуки, когда они наконец-то смены хорошие получатся. Вот. Вам спасибо большое за ответы, всего хорошего. И как только у вас будет новый мэр, я обязательно вам позвоню, и мы его обсудим. Договорились? Да приезжайте сейчас, и до нового, и до старого. Приезжайте. Я боюсь смотреть на самосожжение вблизи, поэтому спасибо. Нет, это, конечно, был суицид. Это жизнь прекрасна. Прекрасная, конечно, сейчас погода. Плюс 24, солнце, вода плюс 25. Запах. Вот, приезжайте. Запах копченого сепаратиста. Это... Ну, видите, это опять-таки... Да. Были времена. Ладно, спасибо, до свидания.